Глава 16. Закрытый город и любовь. Выйти замуж за затошника, жениться на затошнице, родить общего ребенка. В этой главе я расскажу о тех трудностях, с которыми предстоит столкнуться тому, кто выбрал себе в качестве супруга или отца, матери, своих детей и человека из закрытого города, с точки зрения совершения будущих шагов, которые неизбежны и которые предстоит преодолеть, а также дам практические рекомендации по их решению. Брак. Итак, однажды вы узнали, что ваша избранница, ваш избранник, житель закрытого города, выехавший или постоянно проживающий, и вы хотите знать, к чему стоит подготовиться. Почему к этому нужно особо готовиться? Разве этот союз как-то отличается от брака с обычным человеком в Российской Федерации? Да, он, увы, обладает набором специфических трудностей. Они могут и не возникнуть, если вы никогда не поедете к родственникам в Зато. Но если такие планы все же маячат на горизонте, то трудности неизбежны, и их надо знать. Потому что, во-первых, вступать в брак вы будете не просто с этим человеком, а и с закрытым городом, если там проживает его семья. И или он намерен там жить и хочет, чтобы вы там жили вместе. А также с его особым режимом. Пусть вам не покажется странным выбор Зато в качестве места жительства. Из главы про детей и досуг вы уже знаете, что обучать ребенка в закрытом городе довольно экономически выгодно и удобно. Часто выбор в пользу Зато делают по соображению наличия квартиры или влиятельных родственников в руководстве структур города или завода. Поэтому не удивляйтесь, если ваш избранник зовет вас жить в Зато. У этого есть свои основания. Пока вы не вступили в юридический брак с гражданином из Зато, то есть не сходили в ЗАГС и не поставили подписи в журнале регистрации актов, вы для органов ЗАТО, отвечающих за вопросы въезда-выезда, как бы не существуете. То есть вы есть и, может, даже уже довольно продолжительное время живете вместе, естественно, вне ЗАТО, или даже считаете друг друга находящимися в законном браке, может, даже у вас есть общие дети. Для органов режимных ЗАТО вы не существуете, и ваши права по их меркам равны нулю. Официально в ЗАТО въехать для постоянного проживания вы не сможете. Если же вдруг вам повезло и въезд каким-то образом сделали, так тоже бывает. Безопасность в жилой зоне ЗАТО, она шутка гибкая, часто зависит от того, кто где работает и кто чей родственник. То это на самом деле только на ваш первый взгляд кажется, что вы поймали за хвост удачу. На самом деле это означает, что у вашего партнера, жениха, невесты, гражданского мужа, жены, есть так называемый блат в системе режимных отношений города или руководства города или завода. И это сегодня, когда вы женихаетесь, все выглядит отлично, и вам установлен зеленый свет. Однако ситуация может измениться диаметрально противоположным образом через какое-то время. И тогда эти блатные отношения обернутся против вас. Каким образом это несчастье может свалиться на вашу голову и в каком виде, мы рассмотрим этот вопрос чуть дальше. Итак, для того, чтобы атомные вершители судеб снизошли и заметили ваше существование на предмет оказания вам чести, именно так и никак иначе быть допущенным в святую контролируемую зону А – или Б, если вы уже совсем законопослушный гражданин, вам жизненно необходимо иметь свидетельство о браке. Вы спросите меня, а как же так выходит, что заключение брака на территории ЗАТО между гражданином и негражданином ЗАТО невозможно? Ответим на этот вопрос так. Закон, который регулирует заключение браков, никаким образом не запрещает заключать браки на территории ЗАТО. Вместе с тем, закон ЗАТО допускает въезд на проживание только уже состоявшихся родственников, то есть находящихся в браке. Однако иногда, когда у режимных органов хорошее настроение или они как-то особенно почитают тех, кто просит, и это не блат, а также ветер демократии вдруг подул в конкретном ЗАТО, и это тоже случается, то гражданину в статусе жениха или невесты могут, заметьте, могут, но не обязаны, разрешить временный въезд в ЗАТО. Такие случаи известны. В этом случае вам могут дать разрешение и выписать виртуальный пропуск на временный въезд в ЗАТО на дни бракосочетания. Затем, по истечении этих дней, вам все же придется выехать, снова подать документы, теперь уже на право постоянного проживания, и опять дожидаться разрешения на въезд уже для постоянного места жительства. Попытка не выехать будет приравниваться к нарушению особого режима ЗАТО и местных обычаев, нравов и грозит неприятностями в будущем, поэтому совершать ее не рекомендуется. «Как же так?» – спросите меня вы. «А чем же отличается мой въезд для временного проживания от въезда для постоянного, если я въеду через одни и те же ворота в одну и ту же контролируемую зону А, буду жить в том же самом месте, встречаться с теми же людьми и вообще буду вкладывать деньги в экономику? Им что, не нужны новые жители, дополнительные потребители товаров и услуг? Они что, семью не ценят?» К сожалению, этот вопрос я задаю себе и работникам отделов по режиму безответно уже много лет. Фактически и процедурно не отличается ничем. Несете одни и те же документы в одно и то же окошко. Они, в свою очередь, отправляют их в одни и те же структуры. Юридически отличается названием и правовым смыслом. По степени влияния на общественную и государственную безопасность не отличается ничем. Злоумышленник и за 3 дня может сделать что-то плохое, а человек с добрыми намерениями – никогда. Увы, режимные органы придерживаются иной точки зрения. Вот представьте себе хотя бы на минуту, что вдруг они вам с первого раза все оформят, и вам не надо будет подавать документы во второй, третий и в нцатый раз. Чем они тогда заниматься-то будут? И даже это второстепенно. А кто будет блюсти безопасность в ЗАТО и отфильтровывать анкеты граждан? А если шпион, не дай бог? Ну и что, что нет полномочий в области государственной безопасности, зато есть полномочия охранять особый режим? И охраняют. Как могут. Эффективное создание круговорота документов в природе позволяет им доказывать не только собственную необходимость, но и создавать ощущение полной безопасности ЗАТО. Но это мое личное впечатление. У вас может быть другое, если вы пока не носили туда 1000 раз одни и те же документы. Глаз, знаете ли, замыливается, чего только не покажется. Итак, вернемся к практической стороне дела. Как вы уже знаете из предыдущих глав, основным вашим внутренним документом, по которому о вас будут судить уполномоченные бдительные органы, проверять, кто вы такой и пускать ли вас в ЗАТО или нет, будут являться не ваше свидетельство о рождении, водительские права и даже не паспорт. Основным документом, оправдывающим ваше право на существование в конкретном ЗАТО, именно в конкретном, а не во всех, как вы наивно могли бы подумать, ибо, въезжая в другое, вы будете проходить снова и снова ту же самую процедуру, будет являться анкета для режимного отдела. При ее заполнении вас попросят рассказать всю вашу родословную, начиная с кого возможно начать. Родители, бабушки, дедушки, братья, сестры, их вторые половины здесь поинтересуются всеми. Эту анкету вас, а вернее сказать, вашу новоявленную половину, поскольку вы-то пока не имеете права никуда ходить и ничего носить, попросят заполнить сразу же, как только он, она, обратятся в режимные органы с заявлением о вашем въезде. От того, кого вы внесете в эту анкету при первом заполнении, будет зависеть даже спустя многие годы возможность для этих людей посетить вас или ваших будущих детей в закрытом городе, если вы решите там поселиться. К анкете необходимо будет приложить пакет документов, подтверждающий все, что вы указали в ней. Пишите папу и маму, будьте добры, свидетельство о рождении. Если ваша мама, например, разводилась и меняла фамилию, то необходимо предоставить свидетельство о разводе и новое свидетельство о браке, сколько бы раз это ни происходило. На каждого из внесенных в анкету могут потребовать, а могут и не требовать, здесь все зависит от обычаев делового оборота каждого конкретного «зато», а также настроения в этот день сотрудника режимного отдела, принимающего документы, копию паспорта и справку с места жительства. Могут даже поверить на слово в первый раз. Но имейте в виду, не потребуют в этот раз, потребуют в следующий. А он обязательно случится, когда, став жителем ЗАТО, уже вы будете просить о въезде этого родственника. Ситуации в жизни бывают разные. На момент заполнения анкеты об этом обязательно нужно помнить. Например, если вдруг окажется на момент заполнения анкеты, что вы находитесь с кем-то из родственников в ссоре или не знаете о его существовании ничего уже много лет, настоятельно рекомендуется все равно вносить в анкету. Бывают ситуации, когда, например, исчезнувший давно отец, который кажется вам несуществующим атавизмом вашей прежней жизни, вдруг через 10 лет станет самым нежным дедушкой для ваших детей. Придется пренебречь сиюминутным во имя вечного, побороть гордыню и презрение и быть просто практичным. Вносите в анкету и не портите себе в будущем жизнь. Если въезд этого человека не понадобится, он даже ничего об этом не узнает. Если вы не сделаете этого, уверяю вас, что спустя годы, когда и вдруг ваши отношения с этим человеком изменятся и наладятся, так часто случается в жизни, вы ничего не сможете сделать с анкетой. Или это будет сделать очень и очень трудно. Вам придется длительно и нудно доказывать чужим равнодушным людям свое с ним родство, объяснять 1000 раз, почему вы давно, много лет назад, не внесли его в анкету и, возможно, даже идти в суд. Всякие ссылки на то, что он отсутствовал в вашей жизни в тот момент и присутствовал только на бумаге, он сделал гадость, вы были на него злы и прочее. Все эти аргументы в отношениях с режимными отделами – не работают. Скажу вам по секрету, почему именно. Потому что они не предусмотрены какой-нибудь страшной секретной инструкцией 40 какого-то года, которую никто из нас с вами никогда не видел и никогда не увидит. Да и сами сотрудники передают друг другу ее содержание устно, потому что никто не помнит, где она лежит. Или же, скажем, так устно завещал первый начальник режимного отдела этого ЗАТО, а может, сам товарищ Берия. Поэтому повторим еще раз для непонятливых. Вносите в анкету всех родственников до третьего колена, родившихся после 1900 года, так как они записаны в документах или как вы их помните. Записал всех родственников в анкету, считай, сделал половину дела в своей жизни в ЗАТО. Кстати, пространство для вписывания родственников в анкете довольно короткое. Не стесняйтесь, добавьте листочек и впишите всех, кого считаете нужным. Не забудьте пронумеровать, а в конце дописать, на скольких листах составлен документ, и поставьте под этой цифрой подпись. Уф, полдела сделали. После заполнения анкеты и подачи заявления на получение разрешения на въезд в ЗАТО для постоянного проживания вам нужно будет ждать. Сколько, никто точно не знает. Законом предусмотрен срок 45 дней для проведения проверочных мероприятий. Проверочные мероприятия проводятся отделом ФСБ закрытого города, и эта процедура покрыта тайной. Кажется, что сначала вас проверяют по федеральным базам данных, а также делают запрос по последнему месту вашей прописки и места работы, если таковое имеется, о том, имеетесь ли вы вообще в природе, кто вы такой, не числится ли за вами каких-то преступлений, нет ли у вас судимостей, ну и вообще, что есть про вас. А вдруг вы известный возмутитель спокойствия даже на открытой территории? А у нас в ЗАТО своих доморощенных возмутителей хватает. Выгнать, как говорится, не можем. Отказать вам не смогут, нет такого основания для отказа, но на заметку возьмут. А может, даже сразу заведут досье, если вы им очень понравитесь. Поэтому имейте в виду, что ежели за вами что-то где-то числится, вплоть до неуплаченных административных штрафов и выговоров за опоздание, могут найти. Все, что найдут, внесут в досье, но препятствовать вам в большинстве случаев не будут. Также они могут запросить данные на ваших родственников, указанных в анкете, но, вероятнее всего, на данном этапе вашей жизни в ЗАТО этого делать не будут. Целесообразности нет. Вот если потом уже вы будете просить об их въезде, тогда проверочные мероприятия будут проводить уже в отношении них. Законом предусмотрено 45 дней для российских граждан и 60 дней для иностранных, но они редко соблюдаются. Никогда не бывает меньше, чем 45-60, просто никогда. И может быть больше. Насколько больше, тоже, к сожалению, неизвестно. Задержка может быть по разным причинам, вероятнее всего, они просто по своим каналам до сих пор не получили информацию о вас. Но вас это совершенно не должно волновать, ибо так гласит закон. Однако дело в том, что почти никто и никогда не пытается поставить нарушителей сроков с помощью закона на место, то есть подать на них заявление в прокуратуру или суд. Ну а поскольку нет желающих призвать нарушителей к ответственности и обязать уложиться в сроки, они изначально предполагают, что ничего вы делать не будете, потому что побоитесь с ними ссориться с самого начала. А если и решитесь, то засядете в судах на несколько месяцев и сами себе удлините процесс. Но рекомендуется все же их торопить, если вы видите, что в сроки они сильно не укладываются. Можно ли вежливо и корректно поторопить всесильные, замешкавшиеся с ответом органы? Можно и нужно. Написать жалобу в прокуратуру. Сначала самого ЗАТО, затем, если ответа нет или он вас совсем не устраивает, в прокуратуру области и, наконец, в Генеральную прокуратуру. И затем, если ответов нет, продолжать писать регулярно в Генеральную прокуратуру. Столько, сколько нужно. Регулярно и настойчиво. Примерно раз в 10 дней. Дорогу осилит идущий и настойчивый. В конце концов, вы им надоедите, и они все сделают. Никому не хочется писать ответы на одинаковые жалобы каждые 10 дней. Юридический опыт показывает, что прокуратура умеет придавать законное ускорение этому трудносдвигаемому с места механизму при его работе со сбоями, очень и очень эффективно. Поэтому пользуйтесь и не бойтесь. Жизнь показала, что при правильном нажатии на правовые рычаги работает даже система режимных органов в ЗАТО. Не откажите себе в удовольствии этим воспользоваться. Если все прошло хорошо, ваша анкета прошла проверку и вам дано право на постоянное проживание в ЗАТО, режимные органы пригласят вас прийти. На это время они все-таки выпишут вам пропуск на временный въезд с фотографией и справкой о постоянной регистрации по месту жительства, то есть о прописке, для изготовления индивидуального пропуска. Поскольку брак считается бессрочным мероприятием, а право у вас постоянное, то пропуск вам должны выдать постоянный. Однако, если вдруг в эти дни временного пребывания, которые вам даны, приехать, чтобы сфотографироваться и прописаться, по какой-то причине вы до сих пор не прописались на территории ЗАТО, потому что право на постоянное проживание за вами признано, то пропуск вам все же дадут временный примерно на один год. На нем так и будет написано «до такой-то даты такого-то года». Режимные органы надеются, что в течение любезно предоставленного вам года вы очень постараетесь и все же найдете способ прописаться в ЗАТО. Если же вам не повезет и в течение года вы не сможете этого сделать, то через год и все последующие годы, пока им не надоест, а может надоесть, правда, такие случаи имеются в моей судебной практике, они будут давать вам снова и снова временный пропуск. Если им однажды все-таки надоест, то они могут отказаться выдавать вам даже и временный пропуск, настаивая на том, что ежели за все эти годы никто не захотел прописать вас, то значит и право проживать в ЗАТО постоянно у вас должно быть ликвидировано. И тогда вы начинаете все сначала, то есть с анкеты или идете в суд, но это уже другая история. И здесь снова будет лирическое отступление. Однажды безобидный гражданин Зато, назовем его условно Леонид, решил жениться на жительнице областного центра Диляре. Диляра характеризовалась положительно, была несудима, проверку на благонадежность прошла быстро, за 45 дней, и никаких препятствий при ее оформлении не возникло. Прописка у Диляры была в области, Леонид же проживал и был прописан в коттедже своей мамы, которая в старые добрые времена принадлежала к медицинской элите. Через год у супругов родился сынок, которого мама без проблем прописала в коттедж. Но вот сноху мама не взлюбила. Как и многие представительницы женского пола до нее, ласково именуемые в народе «свекрухой», она считала, что молодуха не привязана к ее сыну, а цель ее – материнский коттедж. Коттедж и правда был шикарный. В советские времена. При нынешнем же положении дел безработный Леонид поддерживал коттедж в рабочем состоянии, но более этого ничего себе позволить не мог. Мама не верила. Мама не соглашалась на прописку. Первые примерно 5 лет местный режимный отдел внимал жалобам Леонида и пропуск на Диляру оформлял. Сначала на 3 года, потом на 2, потом на год. Каждый раз Леонид носил туда толстую пачку и заполнял анкету. На вопрос, зачем ее снова заполнять, суровая блюстительница режима поджимала губы и не удостаивала Леонида ответом. И однажды настал день, когда режимный отдел воспротивился такому грубому, длительному и безнаказанному покушению на оборону и безопасность страны и сказал: «Раз мама не хочет Диляру, значит, режимный отдел ничего сделать не может. Диляра пропуска иметь больше не будет. Никакого, кроме разового». Для того, чтобы сделать разовый пропуск, на каждый въезд-выезд Диляры, которая довольно часто ездила навестить мать в область, в режимный отдел должен был являться сам Леонид. Именно он имел право просить от своего имени и имени сына въезда Диляры. Жизнь Леонида превратилась в бесконечные походы в режимный отдел. Там его уже знали в лицо, спрашивали, как жена, и сочувственно вздыхали, выписывая очередной разовый пропуск. Леонид больше не мог посвящать свое время режимному отделу и безопасности. Он решил пойти в суд. Суд долго рассматривал вопрос о том, какую опасность представляет нахождение Диляры без прописки на территории закрытого города при наличии брака в течение 8 к тому времени лет и 6-летнего сына. Юрист атомного комбината, представлявший интересы то ли корпорации, то ли обороны, дрался как лев. Диляра – прямая угроза особому режиму и подрыв системы. Кажется, в конце концов, юрист атомщиков и сам в это поверил. Он тихо пятился, внезапно столкнувшись в коридорах суда с Дилярой, проходившей с опущенными глазами, и, кажется, очень ее боялся. Суд вынес Соломоново решение. Ему, увы, так и не удалось установить за Дилярой никакой опасности для обороны страны, но посягать на моральный кодекс жителя Зато и требования о прописке он тоже не мог. Он обязал режимный отдел выдать Диляре временный пропуск на год. А Диляру обязал прописаться у мамы или хоть где-нибудь. Мама на суд не пошла, посчитав это дело ниже своего медицинского достоинства. Атомный завод решил индульгировать Диляру, не стал оспаривать решение, выписал ей пропуск. И все зажили спокойно. Режимный отдел снял с себя ответственность. Леонид смог ходить на работу. Диляра продолжала беспрепятственно навещать мать. Думаете, на этом история закончилась? Наивные. Мама не умерла за год и сдаваться не собиралась. История началась сначала. В режимном отделе Леониду так и сказали: «Леонид, прописки нет, подавайте на нас в суд». Мы отзыв напишем, как в прошлом году. Суд вынесет такое же решение, мы его обжаловать не будем. Придете потом опять за пропуском на год. И потом, пока мама не умрет. А если умрет, то вы ведь, как собственник и честный муж, жену ведь пропишете, придете за постоянным. Дело это, в конце концов, было приятно всем. Одни получили пропуск и свободу передвижения, суд получил необжалованное решение, режимный отдел – показатели статистики в борьбе за безопасность страны. Так и живем. Почему неудобно иметь временный пропуск сроком на один год? Это не катастрофично и даже неплохо по сравнению с тем, если у вас нет пропуска совсем. Но это означает, что каждый год в одно и то же время они будут снова требовать с вас полный пакет документов, подтверждающий ваше право на постоянное проживание перед выдачей очередного временного пропуска. Для них отсутствие места работы, ваш брак и даже наличие у вас детей будет иметь второстепенное значение по сравнению с фактом, имеющим значение гораздо более важное – пропиской. К сожалению, именно в этом случае спорить с ними, режимными органами, почти бесполезно. Суды последовательно встают на сторону режимного отдела, считая, что выдача временного пропуска на год и ежегодная подача полного пакета документов – того же самого, ведь у вас ничего не изменилось в свидетельстве о рождении, но режимные органы не в курсе, а вдруг вы сменили пол – никак право гражданина на пребывание со своей семьей не нарушает. И какая, в общем, разница, с каким пропуском вы проходите через КПП? Поэтому снова здесь будет рекомендация для вступающих в брак на территории ЗАТО. Если вы не собираетесь сразу после въезда немедленно приобретать жилье в собственность, кстати, имеете право, только получив разрешение на право проживания в ЗАТО, то обсудите с будущим супругом и придите к общей договоренности по вопросу с пропиской. Если желающих прописать вас, родственников, с той стороны в ЗАТО не найдется, будьте готовы мучиться с ежегодным оформлением временного пропуска. Иногда, очень редко, бывают счастливые случаи, когда отсутствие ЗАТОшной прописки проскакивает у неблатных, и человеку дают пропуск постоянный и бессрочный. Не надейтесь на это. Это сбой системы и влияние звезд. Шансов здесь у вас примерно столько же, как на выигрыш в лотерею. Сдав фотографию, которая обычно делается в специально уполномоченном для этого фотосалоне ЗАТО, а не в любом, в ее уголочке ставится штампик этого салона и справку о составе семьи, именно она подтверждает в РФ прописку по месту жительства и выдается в ЗАТО управляющими компаниями, вы сдаете ее в очередное окошечко бюро пропусков в режимном отделе и через 3 дня получаете на руки заветный документ. Вы счастливчик. Как у Маяковского, достаю из широких штанин, читайте, завидуйте, я гражданин, и у вас добавится ЗАТО. Все годы, пока вы будете связаны с ЗАТО, он будет иметь для вас точно такую же ценность, как паспорт. Или даже большую. Вы доказали системе ЗАТО свое право считаться ее постоянным жителем, свое право существовать в условиях особого режима. Он вас признает, и теперь вы получаете свою свободу на передвижение, беспрепятственный въезд-выезд, в виде пластиковой карточки, которая отныне и навсегда будет иметь для вас особое значение. Почему лучше не терять пропуск и чем это чревато, описано в главе, посвященной пропуску, внимательно ее изучите. Храните и берегите, без пропуска в ЗАТО вы никто. Получив заветный документ, ваш милый, горячо любимый, доставшийся вам в тяжкой борьбе с режимными органами, проверяющими вас на все, кроме анализов, бессрочный постоянный пропуск, вы можете расслабиться. Обязательно отпразднуйте этот день и поздравьте себя подарком. Вы это сделали, вы победили. Многие люди до вас не дошли до финиша, потеряли надежду и отказались от борьбы, оставив идею жить в ЗАТО, и даже некоторые развелись. А у вас все получилось. Наградой вам будет не только и не столько пропуск. Режимные органы теряют к вам интерес на ближайшие годы. Ровно до следующего семейного события, если оно, не дай бог, случится в виде развода с выпиской с места жительства. Развод. Сам по себе развод не является основанием для того, чтобы вы потеряли право проживания. В некотором смысле оно вечное. Но только в случае, если у вас есть все та же прописка. Поэтому снова рекомендация. Собравшись разводиться, позаботьтесь о том, где вы пропишетесь в этом зато снова. Без прописки после развода вас ждут снова временный пропуск и необходимость ежегодной подачи документов. Главное, что выгнать вас из зато в физическом смысле, то есть лишить права постоянного проживания в юридическом, если вы сами не пропишетесь в другом городе, они не могут. А вот если пропишетесь, это конец ваших доброжелательных отношений. Прописываясь на любой территории вне территории ЗАТО, вы теряете право проживания и въезда в ЗАТО автоматически. С этого момента, если вы вдруг решите въехать обратно, будете заново проходить процедуру, описанную выше, в течение 45 дней. Все предыдущие проверки аннулируются, и начинаем все сначала. Прописавшись в другом месте, вы можете по закону претендовать на временный въезд. Но здесь есть одно плохо преодолимое «но». По действующему законодательству подать документы на право вашего въезда может только родственник, который проживает в ЗАТО. То есть он не только должен быть согласен на ваш въезд, но и на то, чтобы ходить, предоставлять документы, объяснять и доказывать, почему ваш въезд ему жизненно важен. Если вы успели за время проживания со всеми родственниками рассориться, то они, конечно, не только не будут никуда ходить, они даже знать вас не желают. А если они еще и как-то неформальным образом связаны с режимными или контролирующими режимными органами, помните, я вам говорила в самом начале, чтобы вы не обольщались, если въезд вам оформили без соблюдения сроков по блату, то ваши шансы въехать, увы, равняются нулю. Даже если у вас там несовершеннолетние дети. Даже если у вас там дорогие сердцу могилы. Считаются могилы только исключительно близких родственников, коим, напомню, ни свекровь, ни теща не относятся. И о несовершеннолетних детях. Что же вас ждет и что делать, если так получилось, что в ЗАТО проживают прописанные ваши дети, рожденные в браке или вне его, но вы официально зарегистрированы в качестве матери, отца? В том случае, если право на постоянное проживание и постоянного пропуска на въезд в ЗАТО у вас нет. Рассмотрим эту ситуацию. Что делать, если дети остались в ЗАТО, вы уехали и пропуска больше нет, а бывший супруг, супруга препятствует вашему въезду в ЗАТО. Вы остались в ЗАТО, дети уехали на большую землю, и вы хотите, чтобы дети приезжали к вам. Отстоять свои семейные права вы сможете как в местном суде, так и в суде по месту вашего жительства, если вы уехали и у вас иногородняя прописка. Суд определит место проживания и порядок общения для всех сторон, находящихся в конфликте. Если вам станет известно, что решение не выполняется по причине режимных проволочек, пишите жалобу на судебного пристава, на режимный отдел везде, от прокуратуры до корпорации. Система не привыкла к сопротивлению и решению вопросов в судах. Права ваши, без сомнения, будут восстановлены, но придется сражаться. Запрос документов жителей из ЗАТО, умерших или ныне живущих, в органах ЗАГС, записи актов гражданского состояния, может производиться в любом учреждении на всей территории РФ. Получив запрос, ЗАГС делает обычный запрос в ЗАГС закрытого города, свободно получает из него запрошенную информацию и выдает по ней документы. Никаких ограничений в ее получении из органов ЗАГС закрытого города не существует. Вывод главы 16. Вступая в любовные отношения или в брак с жителем закрытого города, если его семья продолжает проживать там, помните следующее. Вы связываете свою жизнь не только с человеком, а с системой, оставшейся нам в наследство от СССР со всеми теми особенностями, о которых говорилось выше. В отношениях зато в вашем браке вас всегда будет трое. Вы, он, она и особый режим. Все ваши личные и семейные права одинаковы с любым иным гражданином РФ. Вот только решать их придется сквозь фильтры режима. Или поддаться и делать то, что вам говорят и что требуют, какими бы абсурдными вам ни казались требования. Или навсегда отказаться от идеи туда ездить. Пусть ваши новые родственники сами к вам ездят. У них нет проблем ни с въездом, ни с выездом. Лучше вы к нам, как говорится. Вопрос с определением места жительства ребенка одного из родителей, проживающих в ЗАТО, будет разрешаться судом по месту прописки ребенка. Исход судебного процесса может быть как в пользу территории закрытого города, так и открытого. Судья будет оценивать совершенно иные показатели. В случае, если супруг начинает чинить препятствия, служба судебных приставов призвана защитить право на исполнение судебного решения.